Сначала Кирита видел лишь Гарри Поттера, каким он его создавал, но после он увидел себя. Он увидел черного мечника Кирита, худого и молодого, в своем неизменном черном плаще, рукояти двух длинных клинков выглядывали из-за его спины. По правую руку от него стояла она. Она, какой он ее запомнил. И картину довершал тот факт, что Асуна держала за руку маленькую девочку, которую Коуст Блэк с трудом узнал. Но тем не менее, очаровательное черноволосое дитя было девочкой, которую Кирита назвал своей приемной дочерью. Но после картина сменилась. Теперь в зеркале стоял Кирита Коуст Блэк. Если поставить его рядом с черным мечником, между ними можно найти очень много общего. Словно первый, более совершенная и взрослая версия второго. Из интересных деталей, это измененный вид Лауры. Ее гарда была другой формы, еще более защищенной и сложной. Похоже, что зеркало показывает наши общие желания. Иначе я не могу объяснить, почему я вижу себя не просто живым клинком, а самым настоящим колдовским оружием, высказала свое удивление Лаура. Рядом с ним стояла Диана Лорен, какой ее описывали те, кто ее видел. Волосы, по сравнению с молнией, были заметно короче, взгляд острее и тяжелее, и от красно-белого стиля одежды не осталось ничего. Ему на смену пришел огненно-оранжевый, черный и белый. Диана Лорен чем-то напоминала огненную птицу, от которой невозможно было отвести взгляд. Она была дьявольски красива, и чернокнижник на мгновение залюбовался. Она стояла рядом, самую малость за ним, словно искала защиты и укрытия у него. И на шее у нее было небольшое, еле заметное украшение с маленьким каплевидным камнем. Затем изображение снова сменилось на черного мечника и молнию. Кирита предположил, что он колеблется. Он не может решить, чего он хочет. Чтобы все случившиеся, начиная от Аскарии крепости, заканчивая Хогвартсом, оказалось лишь дурным сном, и сейчас он проснется в болезненно худом теле в больничной палате, снимет с себя нейрошлем и ужаснется. Или он хочет принять, что все случившееся реально, и именно поэтому он видит мечты себя прошлого и себя настоящего. Мне кажется, я вижу себя и свою семью, прошлую, ту, которой у меня нет, и будущую, которую я хочу построить. Я вижу себя взрослого, и мне кажется, что именно таким я хочу стать, произнес Кирита, не отрывая взгляда от зеркала и припоминая похожие артефакты, похожую ситуацию, когда ректор крепости Черного Мрамора, выбравшийся ночью на кухню, заметил Коуст Блэка за столь необычным занятием. Это зеркало показывает наши мечты и желания, так, верно? Прочти надпись по кругу в обратном порядке. Я показываю не твое лицо, но желание. Сэр, Кирита повернулся к Дамблдору. А что вы видите? Хм, думаю, я вижу себя, ушедшего на покой. У меня в руках несколько пар рождественских носков, и рядом беснуется кто-то, кому я готов передать свои знания. Кто знает, может, это мой неродившийся внук. Дамблдор был задумчив. Забавно, что мне никогда не дарили носки, только книги. Профессор, а можно я покажу это зеркало своим друзьям? Им тоже будет интересно взглянуть, но больше никому. Честно, Кирита был сама детская непосредственность. Друзья, это хорошо. Зеркало на рождественских каникулах будет здесь, но после оно будет убрано. Кстати, ты не заметил, мой мальчик? Спросил директор. От зеркала сложно оторваться. Если слишком долго любоваться на свои мечты, то можно сойти с ума или запутаться в том, чего ты хочешь. И как ты думаешь, много ли усилий тебе придется приложить для достижения своей мечты? И сможешь ли ты ее достичь? Думаю, что моя мечта потребует очень больших усилий, времени и старания. Но получить все, чего я хочу, мне лично не кажется невозможным. Коуст Блэк зевнул, все-таки этот разговор его утомил. Спокойной ночи, директор. Спасибо за интересную беседу и счастливого вам Рождества. Спокойной ночи, Гарри, и счастливого Рождества. Примечание к части. Яздылить. Глава получилась процентов на 30 больше, чем я изначально планировал, но даже так Рождество делится на две главы. Глава получилась насыщенной диалогами и действиями, не обошлось и без того, чтобы я не вписал пару моментов, чуть-чуть раскрывающих тех или иных персонажей. Момент с Хогвартсом, его сердцем и основателями временно уходит в сторону, но даже так Кирита будет пожинать плоды своей работы на протяжении всей работы, по мере вхождения чар замка в силу. Дамблдора я хочу сделать не каноничным ни гадом, но со своим прибабахом, склоняющимся в сторону серой морали. Тем не менее, он останется положительным персонажем. Как вам такой вариант доброго дедушки? https://temefitsmalkaran. Здесь можно увидеть, как я примерно представляю Диану Лорен, получать уведомления о выходе Прады, а также просто поболтать на разные темы. Спонсоры Прады. Какаи, Ария, Зов Бездны. Глава 20. Сражение с Двуликим, или Рождественский переполох. Наутро, когда Гарри и Сабрина проснулись, под елкой, расположенной в гостиной, скопилась приличная кучка подарков в разноцветных обертках. Учитывая, что они были единственными представителями своего факультета, для Асуны было забавно видеть такую гору вещей для них двоих. Впрочем, она предполагала, что для нее в этой куче, дайте три богини, 5-6 свертков, кое-что от Невилла, Гарри, Сьюзен, Скарлетт, а больше и не от кого. Рика, если захочет что-то подарить, предпочтет сделать это лично, особенно, если это что-то будет важной и ценной вещью. Перебирая свертки, она также заметила, что ей был адресован еще один подарок, и не от кого-нибудь, а от Сириуса Блэка. Сириус, как оказалось, мой крестный друг моих родителей, и после первого курса я буду жить с ним. Наверное, он запомнил тот факт, что ты помогла ловить Петтигрю, и таким образом благодарит. Думаю, Фреду, Джорджу и Тонксон тоже что-то подарит, задумался Гарри. От Невилла ей пришла открыткой коробка со сладостями. Лифа подарила крайне любопытный учебник зельеварения, в котором, кроме всего прочего, нашлась таблица совместимости и свойств тех или иных ингредиентов. В свертке, подписанном Скарлетт, нашлась книга по заклинаниям для старших курсов с пометками на полях. В подарке от Гарри нашелся красивый браслет, и чары на нем делали честь тому мастеру, который их накладывал. Во всяком случае, Лис такое изделие точно не забраковала бы, пусть и заметно расширила функционал, выжав из него все, что можно. Чары, как она поняла, могли среагировать на заклинания уровня школьной программы и создать некий щит, который отражал заклинание в обратную сторону. Полезный подарок. В подарке от Сириуса Блэка было прекрасно все. Аккуратная, размером чуть больше двух ладоней коробка, в которой впору хранить какое-нибудь весьма дорогое украшение. В ней нашлось кое-что, что вызвало у нее чуть ли не щенячий восторг. Там была толстая изумрудно-зеленая тетрадь, без подписи или каких-либо надписей на ней. Она не открывалась, и из того, что она знала, конкретно эти тетради были защищены паролем. И если это то, о чем она подумала, то пароль она уже знает. Но эту вещь она рассмотрит поподробнее чуть позже. К нему было приложено письмо. Отправляю это вам. Пароль тот же, что и к карте. Это дневник мародеров, в который мы вывели свои самые яркие и удачные мысли и разработки. Используйте их с умом. Спасибо вам за помощь в поимке хвоста. Друг Гарри, мой друг, бродяга. Вот же, и ведь эта тетрадь пугающе похожа на дневник Айзека. Но ничего, Асуна была уверена, что сможет применить эти записи с умом. После Гарри стал разворачивать то, что прислали ему. Как заметила Асуна, их компания явно не будет испытывать дефицита в сладостях до самого конца года, ибо сахарных перьев, шоколадных лягушек и прочего съедобного скарба Поттер получил с изрядным запасом. От Сириуса Блэка ему пришло две вещи. Нечто, похожее на небольшой бронзовый цилиндр, хорошо лежащий в руке. В инструкции к нему было написано произнести шалость удалась, и при произнесении цилиндр разложился в метлу. Второй вещью был светильник, свет которого был виден только тому, кто держит его в руке. Поначалу они не могли понять, в чем смысл, но когда Гарри взял ее за руку, тогда она увидела свет от него. Дальше был подарок, подписанный неким отцом Александром. В нем была кобура для палочки, которую Поттер тут же пристегнул на предплечье. Там же была записка. «С Рождеством, Гарри, отец Александр». Если правильным образом сделать жест рукой, то палочка под действием выталкивающих чар выбрасывалась прямо в руку. Асуна сделала заключение, что подарок весьма полезный, и учитывая, что ей еще какое-то время придется маскироваться и не использовать свое кольцо, ее посетила мысль о том, чтобы обзавестись подобной вещью. И вот настало время разворачивать неприметный сверток, лежащий подо всеми. Диана уже имела стойкие подозрения, что в нем могло быть, но ее любопытство это не отменяло. Оттуда Гарри достал не одну вещь, а сразу три. Большую книгу в твердом алом переплете, покрывало из серебристой искрящейся ткани и письмо. Давно пора было вернуть тебе эту вещь, но повода не находилось. Я слышал, ты делаешь успехи на предмете Минервы, поэтому отправляю кое-что, что будет для тебя интересным. Без подписи, Книга при ближайшем рассмотрении оказалась трансфигурацией на все случаи жизни за авторством Дамблдора. Асуна неподдельно удивилась, ибо книга была никак не меньше двух британских энциклопедий в толщину, при этом не уступая ей в иных измерениях. И если учесть, что автор этого труда – мастер своего дела, то это отдельный кладезь знаний, вероятно, не менее полезный, чем дневник Айзека. А это что? Гарри поднял длинное покрывало из серебристой ткани и закутался в него. Видимой осталась только голова. Ты стал невидимым. Только голову видно. Девушка обошла своего друга и попыталась осмотреть его со всех сторон. Наверное, это мантия-невидимка. А ведь Гарри снял мантию и заговорщицки улыбнулся. Теперь нам не понадобится магия для того, чтобы быть невидимыми. Под мантией хватит места для троих. И Сириус как будто знал, что нам пригодится, и мы воспользуемся подарками с умом. В глазах ее друга плясали черти-то, не предвещающие ничего хорошего. Рождественским утром замок наполнился самыми разными ароматами, и по мере приближения к большому залу они только усиливались. Ученики и учителя только начали собираться на завтрак, когда Гарри и Сабрина вошли в зал. Директор о чем-то говорил с профессором МакГонагалл, Снейп светил блестящей лысиной, дарованной ему близнецами перед каникулами, и был в своем репертуаре, недоволен жизнью, ненавидел все живое и Поттера в частности. А учитывая тот факт, что он появился в компании талантливой Маглокровки, вена на лбу Зельевара пульсировала от того усердия, с каким он сверлил взглядом их дружную компанию. Профессор Чеснок в тюрбане сидел и не отсвечивал, но Сабрина восприняла это как сигнал к тому, чтобы удвоить бдительность относительно преподавателя Зати. Когда они устроились за столом Гриффиндора, директор отсалютовал им кубком, на что Гарри ответил тем же. Асуну этот жест удивил, пусть и не сильно. «Дамблдор показал мне это зеркало. Оно показывает наши желания». После завтрака Гарри потащил ее в один из заброшенных классов. Судя по всему, на этом кабинете стояло нечто вроде оповещающих чар, и именно поэтому директор не боялся оставлять зеркало без присмотра. Сначала зеркало ничего ей не показывало, но после изображение стало более четким. Она видела Диану Лорен, яркую, величественную, неотразимую. Она видела себя. По правую руку от нее стояла река, неизменная в своей эксцентричности, напоминающая скорее техника анархиста из постапокалиптичного кино, с нарисованными кошачьими усами и носом. Рядом с ней стоял он, заметно выше нее, его неизменный черный плащ как визитная карточка. Его лицо было размытым, но на нее смотрели золотые глаза. Его силуэт вовсе не был похож на тот, который она помнила. Тот, кто смотрел на нее из зеркала, казался ей куда более серьезным и собранным, при этом умудрялся сохранять свою главную черту. Он казался безобидным чудаком, но за внешней безобидностью скрывалась невероятная сила, за чудачеством, ум и отвага. Асуна подумала, что не видит в зеркале себя прежнюю, не видит себя и Кирита времен Инкрада. И это вполне объяснимо, ведь ей пришлось сильно измениться, настолько, что к себе прежней она не сможет вернуться, даже если захочет. И, возможно, она хотела, чтобы Кирита тоже изменился и стал сильнее. «Мне кажется, что это зеркало что-то прячет», — задумалась Асуна. «Как будто зеркало хочет отвлечь меня от чего-то, используя мои мечты». Вдруг что-то вырвало ее из раздумий, словно какой-то шорох заставил ее среагировать. Гарри сделал то же самое, сделав взмах кистью и вооружившись палочкой. «Кто здесь?» — спросил Поттер. В кабинет вошла тень в черной мантии. Носитель также был вооружен палочкой и скорее скользил и плыл, словно какая-то тень, нежели шел. «Гарри Поттер», — прошипел он. «Как хорош, Шао, что ты здесь все!» Из его палочки вырвались веревки, в мгновение ока опутавшие их обоих. Асуна хотела увернуться, но после поняла, что ей придется вступить в бой, а здесь еще и Поттер. Она, скорее всего, смогла бы справиться с Волдемортом, но у нее было слабое место. Как Диана смогла рассмотреть, у этого человека было два лица, одно из них на затылке, и целителю внутри нее было интересно, а как это нечто функционирует. Поэтому она предпочтет наблюдать, одновременно вытаскивая привязанными к телу руками спички из кармана мантии. Пожалуй, что пока что фокус со спичками в арсенале Сабрины и Бонхарт был самым эффективным, неожиданным и легальным, ибо его придумал Поттер. Гарри явно был в шоке, впрочем, как и Асуна. Почему все случилось раньше? Может, тот факт, что кто-то уничтожил один из крестражей, повлиял на него. Гарри Поттер, твоя грязнокровная мать смогла сразить меня на долгих 10 лет, но я смог вернуться из небытия. Долгих 10 лет я скитался бесплотным духом. Волдеморт, выдал бледнеющий от ужаса мальчик, но ты же умер. Умер, так, Герпий Зесласный был гениальным волшебником. Он открыл секрет бессмертия, но я превзошел его, шипел он. Диана лишь сильнее уверилась в теории, что уничтожение крестражей будет все сильнее расшатывать его и без того уничтоженную психику. А теперь, слуга, достань для меня камень. Мой лорд, я не могу достать его. Хорошо, используй девчонку. Пусть нечистая кровь послушает моему возрождению, а Поттер пусть смотрит. Кверрелл отобрал у нее палочку, поднял ее и поставил перед зеркалом. «Что ты видишь, Се?» – прошипел Волдеморт. Асуна едва заметно улыбнулась. Ей камня уж точно не видать, ибо она не отказалась бы заполучить его в свои руки. Банальное любопытство, но почему бы не попытаться? «Я вижу, как не даю тебе то, чего ты хочешь», – дрожащим голосом произнесла она, ощущая, как в кармане мантии появилось ощущение тяжести. Легкий шелест дал ей понять, что Гарри поднялся и зашел к Вереллу в бок. На удивление, Гарри двигался тихо, настолько, что ей даже стало интересно, где он научился приемам, которым она научилась от Дилвина Миллари. Детский кулак с недюжинной скоростью достиг виска одержимого, отчего тот выронил палочку и едва не упал. «Не смей трогать ее, ты!» Гарри оглушительно громко кричал, раз за разом нанося удары по неожидавшему такого поворота профессору. Его кожа и тело с каждым ударом все сильнее распадалось и рассыпалось в прах. Но Кверрелл наконец-то смог взять себя в руки и, увернувшись от удара Гарри, вытащил из мантии запасную палочку и камешек с нанесенными на него рунами. Асуна среагировала молниеносно. Подняв палочку, она тихо произнесла: «Фините». Веревки исчезли, как будто их не было. После этого Сабрина достала спички. Философский камень отправился в хранилище под кольцом, чтобы не отвлекало и чтобы его не отобрали. Он ей еще пригодится. Трансфигурированные иглы с громким свистом полетели в одержимого профессора, отвлекая внимание на себя. Гарри отступил, чтобы успеть поднять палочку. И в этот же момент прогремел взрыв, от которого у Асуны зазвенело в ушах, а кабинет заволок едкий дым. В этот же момент в кабинет вошел кто-то еще, но его девушка разглядеть не смогла. Он взмахнул палочкой, и дым рассеялся. Дамблдор в своей лиловой мантии сейчас выглядел не как дедушка Божий одуванчик. Даже несмотря на нелепый внешний вид, она ощутила все могущество магии, разлившееся вокруг него. И побери его три богини, он был силен. Нет, Асуна, если бы вошла в полную силу и не скрывалась, без особого труда разобралась с ним, но то Асуна. Она уже давно поняла, что не все настолько сильны, чтобы превзойти ее. Это в некоторой мере щекотало ее самолюбие, ее чувство собственной значимости. Нет, она не собиралась переступать остатки личного кодекса чести, унижая всех только потому, что она сильнее. Но достижения других она оценивала не как могущественная чародейка, но как маг уровня выше среднего. Гарри уже вступил в бой с Кверреллом и перехватил его руку с палочкой. Она заметила, что в этой дымовой завесе зеркало куда-то исчезло, но эту мысль она обдумать не успела. Рука одержимого профессора осыпалась прахом, когда пришел Дамблдор. Одним движением палочки Кверреллу был связан, но тот факт, что Гарри был слегка отброшен от него, уже ничего не решал. Профессор рассыпался горкой праха и мантией, а из этой кучи вылетел темный дух, пролетевший через нее. Ощущение, когда через нее пролетело это нечто, она могла охарактеризовать примерно как жуткое. На нее навалилась усталость, словно она вмиг лишилась части жизненных сил. Звон в ушах стал еще сильнее. «Минерва, отправь их в больничное крыло, быстро!» Она услышала громкий голос, скорее, даже приказ, а после она позволила себе провалиться в небытие. Что произошло тогда? Кирита пострадал гораздо серьезнее Сабрины, и множество ран все еще напоминали о себе. Впрочем, Каустблэку было почти наплевать, ибо такие повреждения он смог пережить, применив в момент взрыва усиливающую ауру. Иначе он вряд ли пережил взрыв чего-то, сильно напоминающего осколочную гранату. Сейчас он пришел в себя, и Дамблдор, сидящий рядом, отнюдь не был похож на того старика, с которым он ночью пил чай. «Волдеморт, он что-то сделал с профессором Кверреллом, и пришел в тот самый кабинет. Я привел Сабрину, хотел показать ей зеркало. Сэр, Кирита, на чьем лице объявился довольно толстый шрам, идущий через всю правую щеку, посмотрел на директора. «А с Сабриной все будет хорошо, рад, что ты заботишься о своих друзьях. Мисс Бонхарт, думаю, скоро проснется. Ей повезло не попасть под осколки, поэтому, думаю, она уже завтра полностью поправится. А вот тебе, вероятно, придется провести остаток рождественских каникул здесь. Профессор, можно я кое-что скажу вам? Мне кажется, что это может быть важным». «Слушаю, Гарри». Вальдемарт сказал, что он не умер, потому превзошел некого Герпеса Злостного. Услышав это, Дамблдор стал гораздо более сосредоточенным. «Нет, кажется, Герпия. Он сказал, что моя мама отправила его в небытие на 10 лет, и что секрет бессмертия ему открыл именно Герпий Злостный. Ты уверен, Гарри?» Том произнес именно это имя. Очки директора блеснули. В голосе изрядно прибавилось холода и обеспокоенности. «Да, сэр», Дамблдор глубоко вздохнул. «Гарри, мне понадобится кое-что от тебя. Это действительно очень важно. Что вам нужно, сэр? Есть некое искусство, позволяющее читать чужие мысли и видеть чужие воспоминания. Я хочу применить его, чтобы посмотреть твои воспоминания о том, что случилось в кабинете. Чтение чужих мыслей считается не совсем этичным. Я покажу свои воспоминания, но только при двух условиях. И каких же? Вы не будете смотреть другие мои воспоминания и скажете, что нужно, чтобы защищаться от чтения мыслей. Я не хочу, чтобы тот же Малфой на старших курсах ходил ко мне в голову как к себе домой. Это очень сложное искусство, Гарри. Не думаю, что мистер Малфой освоит его на достаточном уровне, чтобы ты не смог понять, что он делает. Тем не менее, я дам вам именной пропуск в запретную секцию и список книг, где об этом написано, но предупрежу, что защищать свой разум и читать чужой – очень непростая задача. Если что, не стесняйтесь обращаться ко мне. Хорошо, сэр, тогда сосредоточься на воспоминании, Гарри. Я обещаю, что не посмотрю ничего, что ты не покажешь мне сам. Крепость разума вытолкнула воспоминание. Для того, чтобы казалось, что на нем сосредоточился ребенок, к нему прибавился изрядный кусок до и после. Сцена того, как они идут в большой зал, как выходит из него, как заходит в кабинет. Кирита аккуратно подтер тот момент, когда зеркало Ейна лишь переместилось в котомку. Было нетривиальной задачей в самый разгар сражения, под прикрытием дыма, украсть зеркало, заодно защитив его от уничтожения. Поэтому Дамблдор увидел только то, что в зеркало попало какое-то заклинание. А что было дальше, он не увидел. Закончив просмотр, директор был глубоко задумчив. «Это меняет очень многое», – произнес Дамблдор. «Отдыхай, Гарри. И я бы очень хотел, чтобы вы не распространялись об этом происшествии. Рассчитываю на ваше благоразумие. Постойте. Мне кажется, что когда профессор Снейп смотрел мне в глаза, я чувствовал то же самое. Ох, Северус в последние месяцы ведет себя не совсем адекватно. Я поговорю с ним. Но и вы прекратите свои розыгрыши над ним, ибо месть порождает лишь месть». Договориться с мадам Помфри было задачей уровня поглощения архидемона, но уломать ее под предлогом мне уже гораздо лучше все-таки удалось. А побег из лазарета, ставший по-настоящему интересным квестом, в обход следящих заклинаний и бдительной целительницы, чернокнижник внес в список маленьких достижений Гарри Поттера. Поппи Помфри была несказанно удивлена, что кто-то смог ускользнуть из лазарета, но улыбнулась и сказала, что никакой больной не смог бы выйти, не потревожив чар. Так что они сошлись на том, что уже через день после попадания в больничное крыло он будет свободен, а царапины, уже заметно затянувшиеся, будут заживать самостоятельно. И, конечно, при малейших признаках недомогания немедленно идти к мадам Помфри. Первым делом чернокнижник написал отцу Александру и Скарлетт о случившемся. Детали были закрыты паролем, так что по вопросам секретности все было в норме. Но примечательным было не это. «Я чувствую, что мы можем войти в выручай комнату отсюда. И вообще из любого места в замке», — Лаура прислушалась к своим ощущениям, — «как только источник был очищен, у нас словно повысился уровень доступа. Особые полномочия, но сердце же только начало входить в силу. Что-то не сходится», — мысленно ответил Коуст Блэк. «Не совсем. Если так посмотреть, то выручая комната была все еще активна, и в момент восстановления источника на восстановление функционала комнаты пошла часть силы, и комната Равины стала первостепенным потребителем. Хм, а если войти в комнату в одном месте и выйти в другом, получается, что по школе можно быстро, скрытно и незаметно передвигаться с ее помощью. Вот тебе и возможность это использовать. Не стесняйся, такой источник можно увидеть редко, и еще реже, иметь в его зоне действия особые полномочия. Примечательным было и то, что в замке была серьезная сеть чар регистрации отслеживания. Они были довольно громоздкими и требовали серьезных затрат энергии, и в условиях нарушений питания информирование персонала было невозможным. К этой сети, а конкретно, к одной из точек сплетения чар, была подключена карта мародеров, на которую сторонними силами выводилась вся необходимая информация. Когда он вошел в гостиную, на него бросились два вихря. Один, стремительный, пушистый, рыжий и мурчащий. И второй, загребущий, блондинистый и стискивающий до ощущения, что она его задушит. «Никогда так не делай!» Сабрина возмущалась, но не злилась. Коуст Блэк был очень рад, что она почти не пострадала. Директор сказал, что это очень важно, и что Волдемарт еще вернется. И когда он вернется, он захочет разобраться с нами. Но, что мы будем делать, если он вернется? «Ты читала «Искусство войны»?» – спросил Гарри. Сабрина отрицательно покачала головой. «Там было написано, если ты знаешь врага и знаешь себя, тебе не нужно волноваться за исход сотни сражений. Если ты знаешь себя, но не знаешь своего врага, за каждую достигнутую тобой победу ты расплатишься поражением. Если ты не знаешь ни себя, ни врага, ты будешь всегда терпеть поражение. Но, я не совсем понимаю, в смысле, что мы сможем сделать в Хогвартсе? Тот, кого нельзя называть, он что, учился в Хогвартсе? Да, Дамблдор сказал мне об этом, и сказал мне имя, Том Марвелла Реддл. И чтобы знать своего врага, мы должны узнать о нем как можно больше. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, великий чародей с множеством титулов и должностей, сидел в своем кабинете и наслаждался Рождеством. Во всяком случае, пытался насладиться его остатками. Преподаватель Зати, которого протолкнул попечительский совет, оказался Томом. Дамблдор, хоть и был против того, чтобы назначать Кверинуса на эту должность, обойдясь очередным министерским недоразумением и дополнительными занятиями, но у Совета в последнее время все больше полномочий. Впрочем, с попечителями Альбус готовился разделаться наотмашь, благо, доказательства финансовых махинаций, связанных со школьным бюджетом, уже были у директора на руках. И сейчас он лишь ждал момента, чтобы нанести удар тогда, когда его не будут ожидать. Видит Мерлин, он не хотел ввязывать школу в политические дрязги. Но если политика лезет в его школу, он готов обороняться. Те же уроки полетов, пусть сейчас и не отличаются безопасностью и наличием качественного оборудования, но главное, что они дают базовые понятия. После он сможет восполнить пробелы по этому предмету, введя дополнительные занятия. Кому будет интересно, сам пойдет, а кто не хочет, ну и пусть. Изначально факт того, что его хранилище в Гринготтсе попытались ограбить, был для Дамблдора словно предупреждением. Кто-то охотился за его содержимым, осколком крупного куска философского камня, который подарил ему старик Николас, его учитель и патрон. Они вместе работали над камнем, но даже так очень многих деталей создания поистине философской вещи он не знал. Поэтому директор решил, если кто-то настолько хочет добраться до камня, что умудрился ограбить гоблинов, которые к охране вверенных им сокровищ относятся так же ревностно, как дракониха защищает свою кладку, то он может попытаться пробраться в Хогвартс, и там-то с ним будет можно разобраться. После он смог найти один крайне любопытный артефакт – зеркало, которое оказалось на деле хитрейшим хранилищем, шкатулкой с секретом. И именно поэтому Альбус решил запрятать камень в него, окружив все это следящими чарами. Он пропустил Гарри к зеркалу и намекнул, с кем они работали над той вещью. Гарри Поттер, весьма, как оказалось, умный не по годам юноша, навел его на некоторые мысли, которые подтвердили его догадку. Альбус имел серьезные подозрения, что Том не умер в тот Хэллоуин, и он получил доказательства этому. И нападение на учеников его школы – это удар ниже пояса. Гарри Поттер выжил благодаря некому заклятию своей матери, о котором Альбус толком ничего не понял. Он понял только то, что его можно привязать для охраны определенной территории от врагов, и у него не было варианта лучше, чем семья сестры Лили. Завещание Поттеров, что было интересно, затерялось где-то в министерстве, или же ему помогли затеряться. Это, в общем-то, было Альбусу на руку, ибо Гарри должен был вырасти вдали от безумства магического мира и привалившей славы. Он понимал, почему Сириус не хотел его видеть или идти с ним на контакт. Дамблдор не успел среагировать на факт того, что его судили и отправили в Азкабан, а после он погряз в послевоенных делах. Война с Томом в ту пору близилась к поражению тогдашнего министерства и ордена Феникса. И тот факт, что на Блэка, укрывшегося в Америке и непонятно, каким образом сбежавшего, пока что невозможно было повлиять. Проблемой был тот факт, что Сириус будет оказывать серьезное влияние на Гарри и его друзей. Этого Альбус не хотел, но ничего не мог поделать, ибо не собирался прибегать к радикальным мерам. Не применил он их и во время судов над пожирателями, ибо очень многие представители власти и Визингамота были замечены в связях с Томом, и если бы он приговорил их всех, то Визингамот, скорее всего, рухнул. Гарри все равно придется раз за разом сталкиваться с Томом, ибо пророчество, будь оно неладно, уже пришло в движение. Неважно, было оно порождением нетрезвого разума Севиллы или настоящим, важно, что его захотели исполнить и предприняли для этого все необходимые действия. Том объявит Гарри и его друзей своими целями. Мальчик, который выжил, надо признать, проявил благоразумие и, узнав настоящее имя Тома, стал рыть библиотеку вместе со своей подругой. Но после нападения на Гарри Альбус выяснил кое-что крайне важное. Том жив, и разгадка секрета его бессмертия принадлежит Герпию Злостному. Крестраж. Том создал его или их, с него бы сталось создать несколько, даже не зная обо всех последствиях такого шага. Воспоминания Гарри подтверждают это, и Альбус стал искать на полках своей библиотеки книги, в которых было кое-что по теме. В идеале было бы обратиться к Сириусу и осмотреться в его библиотеке, но отношения с ним будет выстроить очень нелегко. К тому же Гарри точно расскажет Блэку о случившемся, из-за чего тот начнет искать информацию сам. А сейчас он может позволить себе немного отвлечься. Чашечка душистого чая и подарок от Гарри, теплые вязаные рождественские носки. Такого, надо признать, ему не дарили уже очень давно. Куда смотрит Альбус? У них там что, не школа, а зона боевых действий? Возмутился Сириус, прочитав письмо от крестника, присланное Грину. У них там Британия, Блэк, место, где случилась гражданская война между чистокровными фанатиками и всеми остальными. Кому, как не тебе об этом знать, мне интересно другое. Их препод Зати, либо воскресший змеей мордой, либо кто-то, кто возомнил себя им. И слова про то, что он выжил благодаря исследованиям Герпия Злостного. Где-то я встречал это имя. Где же это было? Он пытался вспомнить, бормоча себе под нос какие-то названия. Мордрит, прорычал Сириус, ударив кулаком по столу. Придется возвращаться в Британию, в особняк моей семьи. Там есть то, что нам нужно. Ты вроде говорил, что с семьей у тебя были не лучшие отношения. Посмотрел бы я, если бы тебя хотели выдать за твою кузину. Вальбурга к моменту моего побега совсем выжила из ума. Я потому и ушел из семьи, не хотел, чтобы меня свели с Беллатрикс. Кузина, анимаг погрузился в свои воспоминания, говорил глухо, словно в маску. Она же нормальная девчонка была в Хаге, а потом ее словно подменили. Если для того, чтобы защитить Гарри, тебе придется принять наследство и разобраться с убийцей Поттеров, то что тебя останавливает? Александр задал очень правильный вопрос. Темное безносое дерьмо угрожает твоему крестнику и моему воспитаннику, и не знаю, как ты, а я не намерен сидеть без дела. Блэк понимал, его друг говорил правильные вещи. Вполне в их силах сделать кое-что, что поможет, если не расправиться с темным дерьмом в зародыше, то, по крайней мере, сократить число жертв в новой войне, стоит той разгореться, а заодно заполучить преимущество. Ты прав, он оперся головой на одну руку. Есть мысли, с чего начать. Примечание к части. Я сделал. Следующая глава будет последней летней главой. Дальше начнется учеба, и не уверен, получится ли выдерживать тот же темп по выпуску глав. В этой главе случается незапланированная встреча с Квирреллмортом, а Гарри обзаводится модным шрамом. Почему так случилось и почему Томас еще сильнее дал дуба, объяснится чуть дальше. Здесь же еще немного приоткрывается персонаж Дамблдора и с чем его есть, а также появляются намеки на сторону Блэка Грина. Первый курс закончится через пару-тройку глав. Уп, на следующей неделе проды не будет, автор загремел в больницу. Прода писалась под сотоваря, валерьянщик ночного Лондона. Глава 21. Путь к лету, или неожиданные открытия. Дом. Сириус предался воспоминаниям, как давно я не был здесь, на Гримма. Столько лет прошло, а я все еще помню. Блэк и Грин примерно через месяц после Рождества все-таки соизволили вернуться в Британию. Анимак сейчас ощущал себя прекрасно, выглядел настолько молодо, что если взять Блэка с фотографий времен старших курсов Хогвартса и сравнить его с нынешним бродягой, то можно предположить, что Блэк только-только закончил седьмой курс и проснулся с похмельем после сдачи жаба. Во всяком случае, больше 20 ему никак нельзя было дать, и чувствовал он себя именно на этот возраст. Все же, магия индийских племен привела и разум, и тело в прекрасное состояние. Сириус, как выяснилось, хорошо ориентировался в мире немагов, и пользоваться достижениями науки умел. Блэк сначала отправился в местечко в пригороде Лондона, где у него был гараж под всевозможными чарами сокрытия. В нем, под покрывалом из плотного брезента, стоял стальной двухколесный монстр с сияющими пурпурным неоном рунами. «Дьявол, я же помню, как катал на нем ими. Накатили приятные воспоминания, ты просто представить себе не можешь, что это такое. Ветер в лицо, рев мотора, ощущение, что в твоих руках сосредоточена такая мощь, и красотка, которая ухватилась за тебя сзади». Анимак предался приятным воспоминаниям. «У меня когда-то был байк, так что я понимаю. Может, я как-нибудь прикуплю себе нечто подобное, но не сейчас». Также анимак додумался справить себе комплект магловских документов, которые позволили ему легализоваться не только в мире магов, но и в мире обычных людей. Второй мотоцикл, вероятно, так и оставшийся у Хагрида, был той еще эксплуатацией лазеек в законодательстве магической Британии. Из-за множества улучшений, добавленных при помощи чар, его могли классифицировать как зачарованное магловское устройство. Блэк фактически с нуля воссоздал детали, для чего обращался к инженеру Скрибу. Результат его радовал. Первая попытка переделать тяжелый американский Харли Дэвидсон удалась. После была вторая попытка. На этот раз Сириус хотел получить мотоцикл с коляской, на котором смог бы еще и летать. Мотоцикл с коляской был зарегистрирован в министерстве, как артефакт, а первый образец стоял как средство для личного расслабления. К двухколесным монстрам бродяга был неравнодушен, и был намерен наверстать упущенное. Именно на тяжелом американце они с Грином добрались до особняка семьи Блэк на площади Гримма. Была уже глубокая ночь, и лишь сияющие неоном руны подсвечивали их байк. «Держи», Сириус дал Александру бумагу с надписью «Площадь Гримма, 12». Прочти вслух. Дом семьи Блэк Александру нравился. Мрачный, роскошно оформленный, просторный, и, конечно же, энергия. Здесь у нее был особый, неповторимый окрас, и здесь ее было под самую пробку. У дома, как и положено твердыне состоятельной магической семьи, был свой источник, и не слабый. Чары на доме тоже были своеобразным произведением искусства. Чернокнижник, конечно, смог их взломать и развеять, но на то он и чернокнижник, что разрушение заклинаний – одна из его специальностей. В этом же мире вряд ли найдется кто-то, кто смог бы прорвать все линии обороны, которые к тому же атаковали тех, кто пытался вторгнуться или разрушить чары. От сочетания темного дерева, золота, изумрудной зелени и белого цвета Грин был в восторге. Будь осторожен, в доме было полным-полно неожиданных сюрпризов, и если мне, как члену семьи, они ничего не сделают, то тебя они будут атаковать. В глубине дома царил бардак, иначе эту квинтэссенцию разрухи, пыли и разбросанных артефактов самого разного назначения, формы видов Александр назвать не мог. «И куда смотрит Кричер?» «Кричер», Блэк громко произнес имя домовика. «Кричер, старый бездельник, чего угодно недостойному главе семьи». Низкое существо с землисто-серой кожей возникло перед ними с громким хлопком. Покровитель грязнокровок и осквернителей рода, домовик не успел договорить, когда его горло сжалось под действием телекинеза. «Мерзкий дух, как ты посмел оскорбить своего хозяина и его гостя?» Голос Александра был жестким, словно сталь, и Сириусу даже показалось, что голос Грина раздвоился, нарушая тишину. Спустя пару секунд он снял воздействие. «Кричер, почему в доме такой бардак?» «Хозяйка Вальбурга сказала защитить дом», просипел домовик, «чтобы грязнокровки не разграбили его. В таком случае, немедленно начинай приводить дом в порядок. Я собираюсь возглавить семью, и не потерплю, чтобы дом выглядел так, как будто в нем случилось побоище». Неужели блудный сын решил вернуться в семью? К их разговору присоединился новый голос. Александр и Сириус среагировали мгновенно, и палочка Блэка, и револьвер Грина были направлены в сторону источника голоса. «Матушка!» Сириус опустил оружие, но его голос был холоден и неприветлив. «Я вернулся домой, и я намерен возглавить семью Блэк». Блудный сын взялся за голову. Когда никого из Блэков не осталось в живых, по нарисованному лицу текли слезы. «Почему? Почему Белла и Регулус пошли за этим чудовищем? Вы сами подтолкнули их на эту дорожку, и в этом можете винить только себя. Я понимаю, кивнула женщина, на ее лице было лишь понимание своей неправоты. Нашелся кое-кто, кто смог объяснить мне всю глубину моих заблуждений. Матушка, я вас не узнаю. Сириус несказанно удивился. Вы признаете свои ошибки, не разводите чистокровные бредни и не срываетесь на вопли и брань. Кто смог вправить вам мозги, интересно было бы знать. Она была очень красноречива, и ее аргументы показались мне убедительными. И, Сириус, Вальбурга посмотрела на сына. Я прошу у тебя, нет, у всех Блэков, прощения. Мои действия привели семью к краху. Я прощаю вас, матушка, и я намерен вернуть семье Блэк ее силу. Пусть даже придется несколько отойти от былых принципов. Я понимаю, Кричер. Женщина позвала домовика. Теперь Сириус Орион Блэк, глава семьи, хозяйка Вальбурга. Домовик смотрел на портрет широко раскрытыми глазами, начиная приводить дом в порядок. Да, новый хозяин, Кричер с хлопком исчез. С источником разобрались, чары дома скоро выйдут на полную мощность. Восстановление пошло полным ходом, и это не может не радовать. Спустя примерно день, пока они приводили дом в порядок, Александр и Сириус сидели в столовой и пили кофе. Как ты смотришь на то, чтобы наведаться в министерство и разобраться с твоей судимостью? Министерство подождет, а сейчас у меня другие планы. И какие же планы? Первым делом я хочу предложить своему крестнику небольшую шалость. Знаешь, а ведь устав Хогвартса, как ни посмотри, довольно демократичен и разрешает все, что не запрещено. А что запрещено, то попадает под действие принципа не попадаться. И что ты хочешь сделать? Выходные дни у учеников свободны вне зависимости от курса. Это Дамблдор разрешение на выход в Хагсмит только с третьего курса выдает, но мы сами уже на пятом курсе не стеснялись выбираться в магловский мир, пользуясь некоторыми хитростями. Пора уже и с крестником познакомиться. Александр с интересом смотрел на живые портреты в доме Блэк и чего-то не понимал. Обычно он не интересовался этим вопросом, считая, что в этой картине мира имеют место и более странные, непонятные и нелогичные вещи. Но вот его карманный детектор сторонних энергий подал сигнал о том, что здесь что-то нечисто. Сигнализировал сделанный из гильзы фонарь с прозрачным аквамариновым камнем, детектор энергий, имеющих отношение к межгранью. Осколок камня, вставленный в гильзу, был кусочком породы, извлеченной чернокнижником прямиком из межгранья еще в годы обучения, на занятиях по демонологии. Кусок был довольно крупным, и сделать себе карманный индикатор неприятности ему сам и велел. Живые портреты были созданы не без помощи магии межгранья, и это несколько напрягало его. Не значило ли это, что твари из-за грани или какие-то нездоровые движения на той стороне могут повлиять на такие портреты? Настолько, что из-за проблем колыбелей на таком полотне мог бы оказаться кто-то из неподключенных. Новая палочка, неф. По возвращении с каникул Лангбаттом ходил с новой палочкой. У него определенно добавилась уверенности в себе, как смогла заметить Асуна. Маму и папу вылечили. Для Дианы это было неожиданностью, но ей оставалось только порадоваться за друга и задать вопрос, а почему в оригинале их не смогли вылечить, и кто мог приложить к этому руку. Моя старая палочка была палочкой моего отца, а когда его выписали, мне купили новую. Вишня и сердечная жила дракона. Рада за тебя. Идем, нам есть что рассказать. Том Марвала Реддл. Он явно был отличником, а Суна достала бумагу с результатами жаба. В библиотеке, а точнее, в ее архиве, нашлось много интересного по интересующему их вопросу. Поступил на Слизерин, первые два курса нередко влипал на отработки. ХМ, она присмотрелась внимательнее к оправданию причин отработки. Отработка у завхоза за нахождение ночью вне гостиной, за неподобающее поведение, за драку с факультетниками. Но о снятии баллов ничего. Здесь же есть прошение о переводе со Слизерина на другой факультет, но оно было отклонено. Если хотел перевестись на другой факультет, значит, у него были проблемы на первых курсах. Может, кто-то устроил ему темную. Озвучила свое предположение Асуна. Здесь есть бумага, подписанная половиной профессоров. Он и несколько других учеников хотели остаться в Хогвартсе на лето, но им было отказано. Письмо подписано директором Диппетом, а здесь заявление о создании клуба, Орден Вальпургиевых рыцарей. Основная деятельность, учебная помощь, совместное выполнение домашних заданий, клуб по интересам. Список участников прилагается. Главой клуба назначен Том Реддл. Здесь же есть бумага о распуске клуба, датируемая апрелем 72 года, Скарлетт, устроившаяся в кресле, как и все остальные ребята из их дружной компании, сейчас копалась в огромной кипе бумаг. «Здесь есть кое-что. Награда за заслуги перед школой. На старших курсах был старостой Слизерина, а потом и школы. А за что награда? Не указано. Но выдача награды датирована 43-м годом. Что-то не сходится», – задумался Гарри. «Если он на старших курсах был таким прилежным и хорошим, то почему он стал таким злым? И за что он получил награду? Тогда ищем записи о происшествиях в период с 39 по 45 год. А это что?» Через пару часов они нашли приказы Министерства о частичной мобилизации старшекурсников на войну с Германией. Приказ действовал с 40 по 43 год и предусматривал перевод некоторых учеников на ускоренную программу обучения, среди которых были некоторые четверокурсники. Имя Редбла числилось среди тех, кого мобилизовали. Какое-то время Редбл отсутствовал в Хогвартсе, начиная с сентября и заканчивая мартом 43-го года. Они забирали учеников Хогвартса на войну, а Суна ужаснулась своим выводом. Возможно, их переводили в другую школу, и там учили по особой программе. Но это не главное. Редбл был призван и обучен. И сразу после этого, в тот же год, ему присуждают награду за что-то. И вот за что, это хороший вопрос. Новым профессором Зати был назначен некий Сэмюэль Стоун, полный мужчина, чьи каштановые кудри уже тронула седина. Материал он объяснял терпимо, а по сравнению с Квиреллом и вовсе был эталоном преподавания. Клуб новых мародеров принял временное решение не шутить над ним, по крайней мере, до первого залета. Пивс, по приказу чернокнижника, затаился, готовя самые разнообразные пакости на будущее. Пока что он не особо нужен, но вот на момент, когда ему потребуется устроить славный розыгрыш, полтергейст ему потребуется во всеоружии. И такой шанс предоставился довольно скоро. В школу прибыл лично Люциус Малфой, которого чернокнижник не мог назвать иначе, как павлином. В дорогой мантии, с тростью и распущенными платиновыми волосами, вместо трепета и чувства благородства, он не внушал ничего, кроме смеха. Директор и Люциус, как смог подсмотреть Пивс, громко спорили на повышенных тонах об отстранении большого числа членов попечительского совета, а вышел сэр Павлин из преподавательской, явно побледневший и несколько потерянный. И к его потерянности добавились еще и пара навозных бомб, со всей виртуозностью и умением сброшенные призраком точно в цель, на мантию и на голову. Время медленно, но неумолимо шло к экзаменам, и Кирита понял, что Асуну на первом курсе он вряд ли раскусит. Он ничего не понимал, но пришел к выводу, что теория Арго о том, что Диана прячется, как и они, находит все больше подтверждений. Впрочем, Коуст Блэк, как и всякий чернокнижник, умел ждать и терпеть. Осторожность, аккуратность и выверенность приведут его к долгожданному результату. Также, в начале марта, ему пришло письмо от Александра вместе с портключом в виде гильзы. Было там кое-что о дырах в уставе Хогвартса, и как их использовать на собственное благо. Поэтому в один прекрасный выходной день он таки выбрался, чтобы познакомиться с Сириусом Блэком. Начало марта выдалось очень сырым и дождливым. Казалось, что туманный моросящий дождь не заканчивался на протяжении недели, и настроение у всех было таким же пасмурным. Взяв мантию-невидимку и пройдя через потайной проход, отмеченный на карте мародеров, он вышел с территории замка и направился к границе чар замка, еще не пришедших в норму. Портключ в виде гильзы, предположительно, от револьвера Александра, срабатывал по кодовой фразе. Черный мрамор отражает ярчайший свет. Ощущение, что его подхватило и перенесло при помощи сдвига в пространстве, чернокнижника характеризовал примерно как перемешивание всего, что было у него внутри, и одновременное разделение этой смеси на изначальные компоненты. Редко у разных видов порталов были такие неприятные побочные свойства. Как только он появился в небольшой неприметной подворотне, отгороженной чарами отвода глаз, он услышал голос священника. «Я же говорил, что он придет». Прямо рядом с подворотней появились две фигуры. Одну из них Кирита безошибочно опознал, как Александра, ибо примерно так и выглядел их преподаватель боевой и физической подготовки. Кислотно-желтая куртка с черными элементами, общий внешний вид напоминал скорее байкера со своим стилем. «Ходячий знак радиационной опасности», — хихикнула Лаура. «Здравствуйте, отец Александр, мистер Блэк», — поздоровался Гарри. «Зови меня Сириус. Твои родители завещали мне воспитывать тебя, но я не смог исполнить свои обязанности. Надеюсь, я смогу наверстать упущенное». Сириус хлопнул себя по карману. «Как думаешь, куда можно сходить в мире немагов?» кино, парк аттракционов, тир, на последнем слове Блэк расхохотался. «Слышал, Грин, он наверняка от тебя нахватался. А что не так?» – поднял бровь священник. «Он парень, и военные игрушки детям часто покупают. В том-то и дело, что у меня в старые времена была игрушка наподобие твоего Вибли. Правда, не знаю, куда он мог деться. Может, он так и остался в гараже, я уже и не помню. Классический М1911?» – спросил Гарри, у которого в глазах зажегся некоторый огонек интереса. «Он самый. Интересно, а где он сейчас? В таком случае, сначала пойдем в тир, а потом в кино», — с деловитым видом произнес Гарри. Выходной день прошел крайне и крайне неплохо. В некоторой мере он восполнил голод, мучивший его с момента, как он оказался в мире, напоминающем тот, в котором он родился. Он большую часть своего осознанного возраста провел в своеобразной изоляции от мира, и многие явления массовой культуры прошли мимо него. И Коуст Блэк надеялся хотя бы ненадолго прикоснуться к незнакомой ему стороне мира. Они вместе сходили на «Терминатор 2», после отправились в тир, где все вместе спустили не один десяток галлеонов. И в этом был еще один маленький секрет Блэка, из-за которого они предварительно заглянули в неприметный ломбард. Золото в галлеонах в переводе на фунты стоит дороже, чем размен галлеонов в Гринготтсе. Гоблины, конечно, следят за крупными золотовалютными операциями, но совсем мелкие партии никто не контролирует. В общем, день прошел интересно, и Кирита смог узнать в Сириусе волевого человека, который прошел через ад, прошел реабилитацию и вернулся к обычной жизни. Впрочем, чернокнижник также знал от Александра, что они вовсю работают над подготовкой к будущей войне, и ждал, во что это выльется. Вот оно. Блэк и Грин на следующее утро закопались в бесчетное число книг, фолиантов и прочих бумажных и не только источников информации. Герпий Злостный стал первым создателем Крестража. Крестраж, подожди-ка. Крестраж, если я правильно понял, это осколок души, заточенный в материальный объект. Так, а не мог ли Волди сделать несколько? Ну, то есть, на случай уничтожения одного иметь резервные. Это же безу. Блэк осекся и ужаснулся своей догадке. А ведь в этом есть смысл. Тактика и стратегия неназываемого становилась все более безумной и людоедской от года к году, и если подумать, что в эти годы он создал еще один или два, то все сходятся. Значит, проблемы еще глобальнее, чем мы думали. И Грин внезапно развернулся и выхватил пистолет, направив его куда-то в пустоту. «Кто здесь? Всем выйти из сумрака!» «Хозяин Сириус!» Из скрыта возник Кричер. «Я слышал, о чем вы говорили с гостем дома. Хозяин Регулус доверил Кричеру уничтожить злую вещь. Кричер не может ее уничтожить. Подожди-ка, Кричер, что стало с Регулусом?» Грин опустил револьвер. «Регулус, Мордрит, что с тобой стало?» Блэк откупорил бутылку огневиски и налил на два пальца. Рассказ Кричера заставил Блэка серьезно задуматься. «Кричер, эта вещь еще у тебя?» Домовик семьи Блэк кивнул. «Тогда неси его сюда, и заодно тащи шкатулку для хранения опасных артефактов. Подумаем, как его уничтожить. Гость дома сможет уничтожить злую вещь?» Кричер уставился на Александра широко раскрытыми глазами. «Как минимум, попытаюсь. У меня есть парочка идей, но они требуют проверки». Домовой дух с хлопком исчез, чтобы через десяток секунд на столе появилась обитая черной тканью шкатулка и довольно красивый медальон. «Такс, ну, посмотрим». Чернокнижник надел очки и приступил к осмотру, перемещая медальон при помощи телекинеза. Блэк, надо признать, не особо удивился магии без слов и палочки, а вот портрет Вальбурги, переместившийся в библиотеку, смотрел на происходящее как на второе пришествие Мерлина. «Хм», медальон удостоился подозрительного хмыка от Грина. «Думаю, мы сможем его уничтожить. Здесь есть место, где можно колдовать без опасения разнести половину дома». Перейдя в защищенный дуэльный зал и просто бросив крестраж на пол, Александр полез за флаконом жидкого экзорцизма. Для борьбы с призраками годился и разведенный, но вот для чего-то более серьезного требовался концентрированный или даже экстракт. Густая, словно масло, жидкость насыщенного цвета, полилась на медальон. Вмиг раздалось громкое шипение, словно что-то быстро растворялось. Экстракт жидкого экзорцизма причинял нематериальному осколку души в филактерии ужасные страдания, медленно, но верно разрушая его, и это спровоцировало активизацию его защитных чар. Медальон открылся, и из него вылетело небольшое облачко изумрудного тумана, в котором возникли очертания человеческого лица. Александр ощутил крайне серьезное давление на свою крепость разума, но пробить почти абсолютную защиту филактерии не удалось. Я знаю твои страхи и мысли. Ты, ничтожество, дорвавшееся до высокого искусства. Грин абсолютно не реагировал на попытки медальона надавить на него и просто смотрел на потуги филактерии скучающим взглядом. Ты был бы могущественным чародеем, присоединись ты к пра. Заклинание бронебойного потока мгновенно собралось в узкий луч яркого голубого пламени и достигло цели. И лишь громкий крик осколка души, получившего несовместимые с существованием повреждения, прозвучал в дуэльном зале дома Блэк. На очередном уроке зельеварения в апреле случился очередной скандал, следующее из противостояния Поттер-Снейп. Обычно мелкие стычки на уроках не имели такого размаха, а после Рождества, казалось, зельевар немного остыл. Но вот начался второй виток их маленькой войны. В тот день вся школа варила бодроперцовое зелье, ибо произошел просто аномальный скачок простуды, который, тем не менее, объяснялся тем, что сильно похолодало, была повышенная влажность. Поэтому все курсы варили бодроперцовое, и лучшие образцы отправлялись к мадам Помфри. Их с Гарри зелье было сварено на отлично, закончили его первыми, и когда было сказано сдавать работу, они залили свой образец во флакон, подписанный их именами и поставили его на преподавательский стол. Стоило им только отойти к своему столу за сумками, как на весь класс раздался звук разбитого стекла. И какое совпадение, что рядом со столом в этот момент были Малфой и Снейп, Поттер и Бонхарт. Полагаю, что за работу на уроке вы не заслужили ничего, кроме тролль. Мрачное торжество на лице зельевара хотелось намазать на ближайшую стену, а смешок от бледной Мали затолкать туда, где солнце не светит. Гарри же не растерялся, достал еще пару флаконов и вылил из котла еще немного изумрудно-зеленой жидкости. Но и они по мановению чьей-то легкой руки отправились на пол и с таким же легким звоном разбились. Гарри достал очередной флакон, и вместо того, чтобы отправить их на стол к Снейпу, просто опустошил флакон в себя. Из ушей у него повалил дым, сам он весь покраснел под действием зелья. Отличное зелье, так бодрит. Поттер, я не разрешал пить образцы. Еще один тролль из-за урока и ваше без сомнения непроглядное и неизлечимое слабоумие. Нюнюс, да ты настоящий мастер по пакостям. Даже мой отец не был таким же наглым, мелочным и невоспитанным, как ты. Ему бы у тебя поучиться, ребята, до этого следившие за очередной почти рядовой сценкой на уроке зельеварения, затаили дыхание, услышав такую отповедь в сторону Снейпа. Лицо профессора было живой иллюстрацией слов «выбираю, как тебя убить». Он, казалось, сейчас если не расплачется, то взорвется. Сравнение с Джеймсом Поттером явно стало для него ударом по больному, пусть даже это делает какой-то школьник. -100 баллов с Гриффиндора и отработка у меня сегодня вечером, процедил сквозь зубы зельевар. Не я начал эту войну и не я ее продолжаю. Нюнюс, бросил напоследок Гарри и вышел из кабинета, оставив учеников шептаться о произошедшем. И 20 баллов с Гриффиндора за самовольный уход с урока, довольный своей маленькой местью, профессор продолжил кружить по классу, наблюдая за работой тех, кто еще не закончил зелье. Стоит ли говорить, что на отработку в тот день Гарри так и не пошел, а в замке укоренилось одно мнение. Поттер, истинный гриффиндорец, который не испугался и высказал летучему мышу подземелья все, что думает. Впоследствии в школе начался новый виток противостояния. Снейпа во внеурочное время было можно встретить очень редко, он почти не показывался ученикам из-за того, что был под постоянным прессингом гадостей, внешне безобидных, но просто очень и очень неприятных, делающих жизнь профессора чуточку сложнее. За выходку профессора на том самом уроке клуб новых мародеров объявил зельевара своей приоритетной целью, и баллы с Гриффиндора летели по любому поводу. Но заветы клуба давали свое, и они здесь были как бы ни при чем, ибо правилу «не попадайся» они следовали неукоснительно. Каждое утро в большом зале начиналось с огромного снятия и начисления баллов, назначения отработок и споров, мол, мы здесь ни при чем, и чем вы докажете, что это я сделал, а не Пивс Малфой кто-то еще. Время медленно, но верно шло к экзаменам, к окончанию первого курса обучения в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Примечание к части. А вот и я. Меня выписали, проду сделал. Может показаться, что глава получилась рваная и скомканная, и в принципе оно так и есть. Тяжело она мне далась, хоть на стенку лезь. Я пока до конца не решил, кто вправил в Альбурге Блэк мозги, так что делайте свои ставки. Этот персонаж так или иначе повлияет на сюжет, но в зависимости от того, к чему я приду, будет зависеть, как именно. Спонсоры Прады, морковный сок и Ария, прощай, Норфолк, УП 08092022, 150 лайков под работой, спасибо вам. Глава 22, экзамены, или зов оружия. Асуне не спалось, конец мая выдался на удивление урожайным на ночные кошмары, и ее сон обычно не длился дольше пары часов, прерываясь не самыми приятными моментами ее жизни. Ночная прогулка под маскирующими чарами прошла в раздумьях, мыслях и мечтах. Она примерно час любовалась луной с астрономической башни, погруженная куда-то глубоко в себя, и ее меланхолию смог прервать только голос, возникший словно из ниоткуда. Прекрасные маскировочные чары, мисс Бонхарт, Дамблдор появился рядом с ней и устремил свой взгляд куда-то вдаль. «Думаю, вам удалось бы скрыться от глаз Северуса или Минервы, профессор Дамблдор». Диана хотела было дернуться за стилетом, но, завидев директора, слегка успокоилась. «Что вы делаете на астрономической башне в такое время?» «Думаю, я бы хотел сначала задать вам тот же вопрос», — улыбнулся директор в бороду. «Мне не спится. Приснился плохой сон, и я выбралась, чтобы немного развеяться», глядя на звезды, она посмотрела на директора, и встретилась с ним взглядом. Очки половинки сверкнули, заставив девушку напрячься. Дамблдор предпринял очень аккуратную и тонкую попытку чтения мыслей, которую Асуна на чистых рефлексах перехватила, но одернула себя, и вместо сцен невероятной жестокости показалась Нипа в белой балетной пачке. «Вижу, вы уже начали заниматься окклюменцией. Надо признать, крайне достойный результат для новичка». Директор, казалось, по-новому посмотрел на нее. Не каждый взрослый волшебник сможет выполнить подобное. «Читая книги, которые вы посоветовали Гарри, я поняла одну вещь». Чародейка продолжала смотреть на звезды и одновременно с этим отвлекаться на разговор с великим светлым чародеем. «И какую же? Магия разума невероятно сложна и могущественна, и очень-очень опасна не в тех руках. Как бы я ни хотел возразить, но вы абсолютно правы», он кивнул скорее своим мыслям, и Диана подумала, что у него были некие воспоминания, подтверждающие ее рассуждения для отвода глаз. Полная луна, действительно, сегодня было полнолуние. Спутник Земли казался даже больше, чем обычно, и зрелище было завораживающим. Звезды казались девушке особенно яркими в эту ночь. «Скажите, профессор, Гарри Твенс, он ведь не просто перевелся?» Дамблдор перевел взгляд на нее. «С чего вы так решили?» За этими словами буквально слышался вопрос: «Как ты догадалась?»